гуру. Умиление нужно отбросить, а также восторженность и пушистые слова. Суровость понимания подвига надо явить. Розовые мечтания не годятся для жизни. Суровость к себе и нелицеприятный анализ в своем внутреннем мире всего, что не созвучно с лучшими устремлениями сердца, помогут оставить внизу ненужную поклажу. Без лишнего груза легче идти. Свободный от тяжести груза дойдет.